Глава 76. Потопление Марии грешницы. Вот что еще рассказал нам тот же Авва Палладий. Хозяин одного корабля лично передавал ему, что ему нужно плыть с пассажирами обоего пола. Вышли в море. Между тем, как другие корабли благополучно поплыли, одни в Константинополь, другие в Александрию, третьи в иные места, и для всех были попутные ветры, мы одни только не могли тронуться в путь и простояли неподвижно на одном месте целых 15 суток. Уныние и даже отчаяние овладело всеми. В особенности я, как хозяин корабля, сокрушался и о судьбе судна, и о пассажирах, и обратился я с молитвою к Богу. И вот однажды слышится мне голос кого-то незримого мною: «Брось в море Марию и совершишь благополучно свое плавание». Долго я размышлял в недоумении, что это значит, кто такая эта Мария. И вот снова тот же голос: «Я сказал тебе, брось в море Марию, и вы спасетесь». Среди размышлений об этом я вдруг вскрикнул: «Мария!» Я ведь и не знал никакой Марии. Женщина, лежавшая на своем ложе, отозвалась на мое восклицание и спросила: «Что тебе надо, господин?» «Сделай милость, подойди сюда», — сказал я ей. Та встала и подошла. Удалившись от других, я обратился к ней со следующими словами: «Видишь ли, сестра Мария, какой я грешник! И вы все погибнете из-за меня». «Нет, господин мой, это я грешница», — глубоко вздохнув, произнесла она. «Какие же у тебя грехи?» «Увы, нет греха, которого бы я не совершила, и за мои-то грехи и вы все погибнете». После этого она мне поведала следующее: «Я, государь мой, несчастная, была замужем, и у меня было двое детей. Одному исполнилось 9 лет, другому 5. Муж мой скончался, и я осталась вдовою. Неподалеку от меня жил воин, и мне захотелось, чтобы он взял меня в жены. Я сама подсылала к нему кое-кого. Воин ответил: «Я не желаю брать за себя женщину, у которой есть дети от другого мужа». Узнав, что он не желает взять меня за себя из-за детей, но вместе с тем любя его, я, несчастная, зарезала своих детей и объявила ему: «Вот теперь у меня нет никого». Узнав о моем поступке с детьми, воин воскликнул: «Жив Господь Бог мой, иже на небесех, не возьму я ее за себя». Испугавшись того, как бы не открылось мое злодеяние, и боясь смерти, я бежала. Выслушав рассказ женщины, я, однако, медлил и не решался бросить ее в море. «Дай, — думаю, — еще сделаю опыт». «Смотри, — говорю ей, — вот я войду в лодку, и если корабль поплывет, знай, что мои грехи — причина его стоянки. Зову матроса и говорю ему: спусти лодку. Схожу в лодку, и ничего. Ни корабль, ни лодка не двигаются с места. Тогда, взойдя на корабль, обращаюсь к женщине: сойди-ка ты теперь в лодку. А исполнила мое требование, и в ту же минуту лодка закружилась и, повернувшись 5 раз, пошла ко дну. Между тем корабль понесся с такой быстротой, что в 3 дня мы совершили плавание, которое продолжалось обыкновенно 15 дней.